Близнецы. Тише, там тень, руки ломает, с неба безумных не сводит очей. Гейне, двойник. Созвездие близнецов раскинулось между Тельцом и Раком. Форма этого звездного скопления напоминает две параллельные линии, которые выражают фигуры братьев, стоящих рядом. Отыскать его на ночном небе можно по созвездию Ориона, если провести линию от его пояса вверх и немного влево. Нетрудно увидеть звезды Кастор и Полукс. В астрологии близнецы символизируют двойственность, братство и стремление к познанию. Главные звезды близнецов – Кастор, альфа-близнецов. Один из главных ориентиров созвездия. Хотя он кажется одиночной звездой, на самом деле это шестикратная звездная система. Полукс. Бетта-близнецов. Самая яркая звезда близнецов. Оранжевый гигант, находящийся на расстоянии 34 световых лет от Земли. Васат. Дельта-близнецов. Звезда, название которой переводится как «средний», поскольку она находится в центре фигуры созвездия. Альхена. Гамма-близнецов. Голубая звезда, обозначающая одну из ног близнецов. Это созвездие связано с древнегреческой легендой о братьях Кастори и Полуксе, известных как Диаскуры. Они были детьми царицы Леды от разных отцов. Кастор – смертный сын царя Тиндарея. Полукс – бессмертный сын Зевса. Верховный бог Олимпа принял облик лебедя и соблазнил Леду. Несмотря на разное происхождение, братья были неразлучны. Они участвовали в походе аргонавтов и многих сражениях. Но однажды Кастора смертельно ранили, и Полукс, не желая жить без брата, взмолился, прося у отца разрешения поделиться бессмертием. Зевс жалился и вознес их на небо. Один день они должны были проводить на Олимпе, а один — в царстве мертвых. В римской мифологии Диаскуры были выбраны покровителями моряков. Считалось, что их сияние на мачтах кораблей предвещало благоприятный ветер.